ровно 5 лет спустя. В день моего рождения, когда собрались к завтраку, послышался колокольчик, и на дворе показался тарантас, в котором по серой комлотовой шинели все узнали Петра Никифорыча. Это действительно он приехал с сыном своим Павлушею. Приезд к нам давно уже ожидался, и по этому случаю чуть ли не по нескольку раз в день доводилось мне слышать от всех домашних, что скоро приедет Павлуша, которого я должен любить, потому что мы с ним родились почти в одно время, крещены в одной купели, и что у обоих нас одни и те же крестные отец и мать. Вся эта подготовка мало принесла пользу. Первое время оба мы дичились и только из-под лобья осматривали друг друга. С этого дня Павлуша остался у нас жить, и до 20-летнего возраста я с ним не разлучался. Когда обоим нам исполнилось 10 лет, нас засадили за азбуку. Первым нашим учителем был добрейший отец Иоанн Пролептов, наш приходской священник. Он же впоследствии обучал нас и другим предметам. Теперь, на склоне жизни, часто я люблю вспоминать время моего детства и с любовью просматриваю случайно уцелевшую вместе с моими учебными тетрадками записную книжку почтенного пресвитера с его собственноручными отметками о наших успехах. Вот одна из страниц этой книжки. Название предметов. Закон Божий. Козьма успешно, Павел внимательно. Объяснение литургии. Козьма от души, Павел смиренно-мудренно. Арифметика. Козьма сильно живо хорошо, Павел быстро правильно. Чистописание. Козьма удовлетворительно, Павел кругло приятно. Упражнение на счетах. Козьма смело отчетливо, Павел сметливо. Священная история. Козьма разумно понятно, Павел занимательно. Русская словесность. Козьма назидательно препохвально, Павел усердно добропорядочно. Поведение. В течение недели оба питомца вели себя преизрядно. Козьма, как более шустрый, хочет всегда первенствовать, дружелюбный, богобоязненный и к старшим почтительный.